Глава 6. Путь тысячи порезов. В быстро густеющих сумерках очертания деревьев и скал становились все более размытыми, причудливыми. Любое движение или шорох в зарослях вызывали смутную тревогу, заставляли напряженно оглядываться. Ну, по крайней мере, у меня. К Силаям, кажется, было хоть бы хны. Зрение и слух у них почти кошачьи, да и каждый метр этого леса они исходили вдоль и поперек. Вон там, на горизонтальной ветке, нависающей над тропой, залег Шутай, черный как капля нефти и совершенно неподвижный. Если бы я точно не знал, что он там, сроду бы не разглядел. На другой стороне тропы, в зарослях жесткой высокой травы, похожей на тещин язык, должен быть Соленый. Но, опять же, я его не вижу, а только знаю, что он где-то там. А вот шуршание и сопение братьев Чао за соседним деревом слышно отчетливо. Парни, как обычно, не могут спокойно усидеть на месте и, кажется, даже опять начали припираться между собой. Лилу тоже с ними. Место для засады выбрано не случайно. Здесь сходятся в одну несколько троп, так что любой, кто будет возвращаться в деревню из этой части острова, должен будет пройти здесь. В том числе и потому, что тут проброшен один из удобных мостов через ручей. Вот только ждать пришлось дольше, чем мы думали. И это уже начинает надоедать. В целом, мой призыв дать отпор пиратам был встречен неоднозначно. Зато позволил быстро разделить местных кошаков на тех, у кого есть хоть какие-то бубенцы, и на тех, на кого рассчитывать не стоит. Вторые, под предводительством Ходзы, того сутулого старика с порванным ухом, отходили сейчас все дальше на север, к маяку, попутно собирая всех женщин и подростков, кто до этого уже покинул деревню и скрывался в лесу. Со мной остались все три брата-акробата Чао, Лилу, Соленый Линьфао и, к моему удивлению, Шутай, тот мрачный тип, что припирался со мной в пещере. Брать с собой в эту вылазку подростков было довольно рискованно. Но попробуй-ка заставь ту же Лилу остаться в безопасном месте. Пираты убили ее приемного отца, и девчонка горела жаждой мести. Так что уж лучше держать ее где-то поблизости, иначе без присмотра наломает дров. Ей-богу, мне было бы куда спокойнее действовать в одиночку. Но и совсем отказываться от помощи местных было не с руки. Я не совсем в форме, да и местность знаю плохо. Была призрачная надежда, что пираты не сунутся в незнакомый лес на ночь глядя. Однако она быстро рассеялась, когда, поднявшись на зеленую скалу, мы оглядели окрестности с высоты. То там, то сям мелькали пятна света от аланских фонарей. Некоторые из них были похожи скорее на факелы, освещающие только небольшую область вокруг себя, но были и этакие прожекторы, шарящие по кустам широкими лучами. Огней было много. Я насчитал десятка-полтора. Но основная часть бандитов все же осталась в деревне и на корабле. При этом и высланная группа далеко в лес не продвинулась, хотя за то время, что мы проторчали в пещере, они вполне могли нас догнать. Сейчас пираты маячили в основном в окрестностях Черводрева, возле которого случилась прошлая схватка. И оттуда уже вовсю доносились звуки топоров. Так-так-так, значит, все же капитан не отступил от своего первоначального плана, несмотря на гибель нескольких человек из команды. Мало того, он даже до утра ждать не стал. Просто выслал побольше людей, чтобы обезопасить бригаду, занимающуюся вырубкой. Выходит, он торопится. «Пс!» — Шутай подал короткий сигнал сверху, привлекая внимание остальных. Хотя это было излишне. Мы и так уже заметили приближающееся пятно света на тропе. Да и передвигались чужаки шумно, задевая ветки, то и дело спотыкаясь и переругиваясь между собой на каком-то странном наречии, будто горло полоскали. Мараксы. Те самые амфибии с выпученными, как у рыб, глазищами и колючими перепончатыми гребнями на головах вместо волос. Сейчас в свете фонаря я получше разглядел и их морды. Вытянутые, безгубые, тоже слегка смахивающие на рыбьи, особенно за счет острых игловидных зубов. Невольно вспомнились байки про то, что они любят полакомиться живой плотью. И теперь они уже не казались такими уж неправдоподобными. Двигались рыболюди осторожно и несколько неуклюже. Похоже, в темноте они видят хреново, а фонарь только еще больше слепит их, превращая заросли за пределами освещенного пятна в непроглядную тьму. Их четверо, и они тащат не очень длинное, но, похоже, тяжеленное бревно с торчащими во все стороны обрубками веток. В темноте сложно определить наверняка, но, видимо, это ветка черводрева. Основной-то ствол в несколько раз толще. Мараксы замешкались возле мостика через ручей. Тот был узковат, и с бревном по нему пройти было сложно, а из этих ребят еще и грузчики оказались хреновые. Собственно, тащили только трое. Четвертый же пытался ими командовать, а заодно и охранять. В одной руке он держал фонарь, а в другой — пистолет с длинным дулом. Я замер, прижимаясь спиной к стволу дерева. Не выглядывал, чтобы не выдать себя, и ориентировался на слух. Странно, но даже в совершенно невоспроизводимой тарабарщине, на которой переговаривались амфибии, я улавливал общий смысл. Тот, что с фонарем, подгонял остальных, а остальные огрызались на него, жалуясь, что бревно слишком тяжелое, и что лучше бы он сам помогал тащить, а не шагал налегке. Я даже вычленил из их речи имя главаря — Вургл. И все-таки, как это возможно? Телепатия? Или синхронный переводчик, вшитый в аватар, продолжает работать, только не в полную силу. Правда, откуда у него данные о языке мараксов? Пятно света от фонаря заплясало совсем близко, отбрасывая причудливые качающиеся тени. Чудом не свалившись в ручей, их тиандры перетащили таки бревно по мосту и дальше зашагали побыстрее. В том числе потому, что главарь поддался таки на уговоры и, сунув пистолет за пояс, тоже ухватился за ношу свободной рукой. Я пропустил их мимо по тропе, и когда передо мной появилась спина последнего, Шутай снова коротко шикнул. Солёна и Чао резко натянули проброшенную поперек тропы веревку, прикрытую листвой, и подсекли одного из мараксов. Тот не удержался на ногах, а вслед за ним повалились и остальные. Оброненный фонарь отлетел в сторону, рыболюди заверещали. Одного, кажется, даже здорово придавило бревном. Я под шумок выскочил из засады. Несколько точных ударов посохом по головам, и все четверо бандитов затихли, уткнувшись мордами в землю. Из зарослей тут же показались ксилаи, подхватывая тела и оттаскивая их подальше от тропы. Солёный утащил фонарь в сторону, подвесив на ветку куста. Теперь он издалека привлекал внимание. Но это уже следующая часть плана. Сами мы снова затаились в засаде, где-то на полпути между тропой и фонарем. На все про все ушло не больше пары минут, и снова все погрузилось в тишину. Только бревно осталось валяться на краю тропы. Снова прижавшись спиной к дереву, я немного расслабился. Пока все шло даже проще, чем я ожидал. Еще минус 4 бандита. А ведь у них каждая пара рук на счету. Впрочем, драться с обычными бандитами для меня, даже лишенного большей части былой силы, вообще несколько неспортивно. Слишком кардинальная разница в силе и скорости. Если бы не огнестрел и не опасность нарваться на незнакомую магию, как у того коротышки с цепями, я бы вышел один хоть против всей их команды. Но приходилось действовать осторожно. К тому же и о местных не нужно забывать. Большая часть жителей деревни сейчас, по сути, в заложниках у Калаана. Пистолет Вургла я, кстати, забрал себе. Бегло осмотрел его, насколько это можно было сделать в потемках. По форме он больше напоминал старинные дуэльные пистолеты конца XVIII века, вытянутый и тяжелый, с округлой рукояткой. Но по устройству более продвинутый. Я нащупал барабан с 4 гнездами, и даже вытащил один патрон, чтобы изучить. Патрон оказался цилиндрической формы, больше похожий на ружейный. И явно был изготовлен фабричным способом. Правда, с боеприпасами у пиратов, похоже, напряженка. Дополнительных патронов у Вургла не нашлось, да и в самом барабане их было всего 3. В прошлый раз возле черводрева мы тоже захватили 3 ствола, но без патронов. Их мы пока отдали Ходзи. Я спрятал оружие за пояс сзади. От стрельбы пока лучше воздержаться. Действовать мы планировали максимально тихо. «Пс!» Со стороны тропы снова донесся сигнал Шутая. Кажется, звуки схватки все-таки привлекли кого-то из пиратов. К нам приближалась еще одна группа, на этот раз с более мощным фонарем. По зарослям заскользил яркий луч света. Я присел, пряча посох в траве, чтобы металлические части не блеснули. На тропе появились еще трое, во главе со здоровенным горбатым уродом, которого я заприметил еще в деревне. Двое держали в руках пистолеты, настороженно озираясь во все стороны. Гигант же вышагивал спокойно, в руках его был только фонарь. Возле брошенного бревна они задержались и, конечно, не могли не заметить пятна света в стороне от тропы. Великан долго шарил по зарослям лучом фонаря, и я замирал каждый раз, когда он задерживался на тех кустах, в которых укрылись ксилаи. Однако обошлось. Бандиты никого не засекли, но и в нашу сторону не сунулись. Один из них, впрочем, порывался забрать фонарь, но великан остановил его, ухватив за плечо, и молча покачал головой. Еще немного, и все трое отступили обратно к черводреву. Зараза. А я надеялся, что они будут потупее. Еще пару минут пролетели в тишине. Наконец я подал сигнал к общему сбору. Наш маленький отряд ушел глубже в лес, по широкой дуге обходя поляну с черводревом, с которой продолжал доноситься стук топоров. Следующий удар нам удалось нанести только через полчаса. Нам удалось подловить одного из матросов совсем рядом со стоянкой. Бедолага отлучился в кусты по нужде, и там-то его и настиг Линь Фао. Подобрался бесшумно, как тень, и набросил сзади на шею удавку из куска тонкой, но прочной бечевки. Действовал Соленый так ловко и хладнокровно, что это наводило на некоторые подозрения. Старик совсем непрост, это сразу было понятно. И хорошо, что он на нашей стороне. Едва мы успели спрятать тело пирата и замести следы, как рухнуло черводрево. Звук этот разнесся на всю округу, и даже земля ощутимо дрогнула под ногами. Чужаки, как назло, выбрали одно из самых старых и больших деревьев, высотой под 40 метров и со стволом, который в одиночку не обхватишь. «Ублюдки!» — прошипел Шутай, сжимая рукоять сабли. «Это всего лишь одно древо», — спокойно отозвался Соленый, «и они уже дорого заплатили за него». Обернувшись на меня, он вопросительно качнул головой. Я в ответ также кивком головы указал на север. «Давайте к скале. Надо оглядеться». Мы снова сделали крюк, обходя бандитов на приличном расстоянии, и подобрались к их стоянке с другой стороны, там, где можно было рассмотреть их с возвышенности. К этому времени уже окончательно стемнело, но это было нам даже на руку. Лагерь на поляне, освещенный многочисленными фонарями, отлично просматривался издалека. Бандитов на поляне рядом с поваленным черводревом копошилось не меньше 20. Среди них, помимо горбатого громилы, я заметил и старого знакомого коротышку в керасе с цепями. Тот сейчас вовсю орудовал своими дополнительными конечностями, отпиливая лишние ветки. Те зубчатые диски, которыми он меня поранил, действительно оказались дисками для небольшой циркулярной пилы, которую он разместил прямо на конце одной из цепей. Действовал коротышка шустро и ловко, в одиночку заменяя целую бригаду. Помощники, снующие рядом на подхвате, только и успевали, что оттаскивать в сторону отпиленные куски. На краю поляны уже высился целый штабель заготовленной древесины. Из черводрева и из деревьев поменьше. Только вот перетаскивать их к берегу пираты уже не торопились и держались одним большим отрядом, расставив фонари по периметру поляны. Великаны, еще человек 5 матросов, и вовсе не работали, а обходили площадку, держа оружие наготове. «Паршиво», — процедил Шутай. «Больше мы их врасплох не застанем». «Смотрите, вон там!» — встрепенулся По. Возглас его оказался слишком громким, и попрыгун торопливо зажал ему рот. Указывал младший Чао на тропу, с которой мы недавно ушли. Судя по пятнам света, по ней к лагерю двигалось подкрепление. «Надо уходить», — пожал плечами Соленый. «Мы их и так неплохо укусили. Но Шутай прав. Сейчас к ним не подобраться». Да, в этом и заключался наш план. В открытое противостояние с чужаками вступать было рано, тем более что большая часть ксилаев пока у них в заложниках. Но я предложил тактику тысячи порезов — раздергивать людей Калаана в разные стороны и устранять по одному. За сегодня он уже потерял 9. Весьма чувствительно. Пока они стянули все силы сюда, самое время наведаться в деревню. Линьфао нахмурился. Там наверняка тоже часовые выставлены. И деревня на открытом месте. Незаметно подобраться не получится. Да, но была у меня одна идея, — уклончиво ответил я. К деревне, как и днем, мы вышли со стороны шахты. Мельком оглядели окрестности с обрыва, но сейчас мало что можно было увидеть. Большинство хижин было разрушено ураганом и сейчас пустовали. Пираты же разбили небольшой лагерь рядом со входом в шахту. Сейчас там, судя по звукам, осталось человек 10, не больше. Но все бодрствуют. Жгут большой костер, горланят что-то. Пара вооруженных матросов караулит у самого входа в шахту, остальные бродят, то скрываясь внутри, то выходя на воздух. Впрочем, через главный вход я и не собирался соваться. Выбрал самую большую из дыр дымоходов в потолке пещеры. Оттуда и сейчас тянуло дымом, но не сильно. Дышать вполне можно. Для спуска использовал трос серебряного жала, отсоединив его от наруча. Перед тем, как нырнуть в узкий лаз, проинструктировал Чао. «Спустимся мы вдвоем, я и Линьфао. Когда дерну трос 3 раза, вытягивайте его наверх и освобождайте наконечник. Не потеряйте только. Эта штука мне дорога, как память. Лилу, пусть она побудет у тебя, хорошо?» «А обратно вы как выберетесь?» — тревожно спросил По. «Через туннель для сброса отработанной руды. Вы тоже дуйте к нему. Если там караулят пираты, сидите тихо, ждите нас. Сами не геройствуйте. Все понятно?» «Да, мастер Мангуст», — неуверенно отозвались братья. Я уже собрался было спускаться, как вдруг на плечо мне легла когтистая рука Линьфао. «Позволь. Все же лучше мне спуститься первому. Твой вид может напугать тех, кто внизу, и они поднимут переполох». «Что ж, резонно». Я посторонился, пропуская Соленого вперед. Тот быстро, но бесшумно скрылся в дыре. Трос под его весом некоторое время держался натянутым, как струна, а затем, после изрядной паузы, дернулся 2. Я последовал за ксилаем. Лаз оказался теснее и извилистее, чем я ожидал. Еще и посох за спиной здорово мешался. Но мне все же удалось протиснуться. Дальше я заскользил вниз вдоль бугристой темной стены, стараясь не зацепиться за какой-нибудь выступ. Высота тут, как и предупреждали Чао, оказалась приличная, пожалуй, 8 метров. Правда, сами внутренности пещеры оказались совсем не такими, как ожидал. Чао рассказывали, что тут берет начало рудник, однако куда больше это место напоминало какой-то древний подземный храм. Огромное куполообразное пространство с полуразрушенной каменной конструкцией посередине, состоящей из уже знакомых мне мрачных истуканов. Только здесь их были десятки, сросшихся между собой в причудливую композицию, подсвеченную тусклыми кристаллами. Благодаря этой подсветке можно было ориентироваться в пещере даже без факелов. По крайней мере, общее очертание предметов разглядеть можно. А еще вся эта здоровенная глыба фанила магией. В течение ци истуканы будто бы вибрировали. Очертания их дрожали и размывались. При этом широкий 3 метра в диаметре столб ци уходил куда-то вниз, словно огромный бур, вгрызающийся в скалу. Линьфао, едва заметный в полумраке, дожидался меня внизу. Едва стопы мои коснулись земли, как он оттащил меня чуть в сторону, знаком давая сигнал вжаться в стену. Как раз вовремя. Мимо нас буквально в 3 метрах прошагал вооруженный матрос с фонарем. Похоже, пираты не только у выхода караульных поставили, но и за самой шахтой следят. Похвальная дисциплина для подобных головорезов. Подождав, пока чужак скроется из виду, Линьфао дернул 3 раза за трос. Тот, как длиннющая змея, с едва слышным шуршанием заскользил наверх. «Это что за хреновина?» — спросил я, указывая в центр пещеры. «Это? Никто не знает», — равнодушно пожал плечами Соленый. «Какой-то древний заброшенный алтарь. Таких штук довольно много на островах. Их стараются не трогать, без надобности. Некоторые верят, что в них еще сохранилась часть силы». «Хм, может быть, может быть. На расстоянии сложно сказать наверняка, но по структуре ци похоже на стихию Земли». Тут же вспомнилась крипта на Аланском маяке. «Итак, стихия воды у меня есть, стихию древа худо-бедно смогу накопить из черводрев, а вот и третья». Я продвинулся на несколько шагов в ту сторону, куда ушел патрульный. Там, загораживаемое алтарем, виднелось большое пятно света, но Линьфау остановил меня. «Не стоит. Я уже проверил. Там костры, фонари и раненые с корабля. Их караулят. Даже если справимся с охраной, поднимем много шума. Те, что снаружи, могут услышать». «Да. Давай оставим это напоследок. Мы здесь для того, чтобы переговорить с вашими старшими». «Они, скорее всего, там». Он указал вглубь пещеры, в ту ее часть, которая отсюда казалась пятном непроглядной тьмы. «Там, чуть ниже, тоже большой зал, но уже прорубленный вручную. Места там хватит, чтобы разместиться всем, кто остался в деревне». Я кивнул, и мы, молча держась в шаге друг от друга, двинулись вдоль стены. Еще немного, и я уже едва различал силуэт Ксилая. Но тот, похоже, отлично ориентировался в темноте, и метров через 20 мы оказались в тоннеле, идущем под уклон вниз. А там уже снова появились источники света. Но первый из них, как назло, оказался еще одним караульным с корабля пиратов. Матрос, худощавый потлатый парень в грязноватой рубахе и с пистолетом за поясом, сидел на корточках, прислонившись спиной к стене, и заметно клевал носом. Фонарь он поставил у ног, а в руках держал стеклянную бутылку, явно не с компотом. Соленый оглянулся на меня, и глаза его блеснули из-под края конусовидной шляпы, как два зеленых светлячка. Я кивнул. Ксилай, пригнувшись по дуге, обошел караульного, заглянул за угол, и только потом быстро, как тень, метнулся к чужаку, одной рукой зажимая ему рот, а второй ударяя в грудь ножом. Матрос охнул и вскинулся было, но быстро обмяк, сползая спиной по стене. Соленый придержал его некоторое время, пока он не перестал дергаться, спокойно вытер клинок о его рубаху, оттащил тело чуть в сторону, уложив вдоль стены, чтобы не так бросалось в глаза, забрал пистолет и фонарь, и только потом обернулся, давая знак следовать за ним. Пещера за углом была гораздо ниже зала с алтарем, метра три, не больше. Но по размерам ему не уступала. Потолок тут подпирался крепями из ошкуренных бревен. Возле одной из стен были сооружены длинные полки с какими-то ящиками и стойками для лопат, кирок и прочего инструмента. Все свободное пространство сейчас занимал временный лагерь ксилаев. Сюда стащили пожитки из деревни, соорудили лежанки из веток, сложили несколько небольших очагов, тлеющих сейчас углями. Пахло дымом, пылью, мокрой шерстью. Появление Линьфао не прошло незамеченным. Несмотря на поздний час, в лагере, похоже, никто не спал. «Соленый? Наконец-то! А где остальные?» Нас обступили встревоженные ксилаи. Я плохо умел определять их возраст, если только речь не шла о подростках и совсем уж о глубоких стариках. Но вот мужчин от женщин отличить было довольно просто. Они, как правило, более хрупкие, и головы у них меньше. Вот, например, вперед, едва не бросаясь Линьфао на шею, выскочила ксилайка с темным окрасом. «Почему вы так долго? Где мой Ланьшу?» «Так вы не знаете? Он мертв. Байли и рыжий Яо тоже», — ответил Соленый. Женщина ахнула, прикрывая рот ладонью. Остальные тоже загалдели, но Соленый шикнул на них, вскидывая руку. «Объясни толком, что произошло», — вмешался пожилой ксилай, в котором я узнал старейшину Шеня, и с подозрением покосился на меня. «Что случилось, Ланьшу? И кто это с тобой?» «Их убили, когда они отказались помогать рубить черводрева. Была драка. Погибло трое наших и четверо чужаков. А этот... он называет себя мангустом. И он не с корабля. Он помог нам». «Но откуда он взялся?» — спросила похожая на тигрицу ксилайка с доброй дюжиной крупных ярких бус на груди. «Твои оболтусы утверждают, что свалился с неба, мамаша Чао», — усмехнулся Линьфао. «Но это долгая история. Сейчас не время для болтовни. Нужно уходить». «Куда?» — вытаращился Шень. «Капитан Калан строго запретил нам покидать рудник до самого утра. А я еще удивился, чем же мы его так прогневали. Но теперь понятно. Вы с рыжим Яо, как всегда, мутите воду. Из-за вас у нас будут неприятности». «Неприятности?» — прошипел Линьфао, сверкнув клыками. «Ты ослеп, старый дурень? Не видишь, с кем мы имеем дело?» «Вот именно», — возразил кто-то из-за плеча старейшины. «Эти безволосые опасны. Не стоит их злить». «И на что вы надеетесь? Отсидеться в этой норе? Она и станет для вас могилой, если только этот ваш Калан не решит надеть на вас рабские ошейники». Ксилаи снова возмущенно загалдели, и на этот раз их постарался утихомирить старейшина Шень. «Спокойнее, спокойнее. Я уверен, мы еще сможем договориться». «Уже вряд ли». Фраза эта была произнесена негромко, но все присутствующие притихли и обернулись в сторону говорившего. Маймин Хан вблизи оказался даже более внушительным, чем я думал. Огромный котяра, ростом даже выше меня, а весом явно за полтора центнера. Причем сказать, что он страдает лишним весом, у меня бы язык не повернулся. Да, брюшко у него солидное, но и грудная клетка под стать, а ручищи, скрещенные на груди, толстенные, как стволы молодых деревьев, и испещренные шрамами, заметными даже в густой шерсти. «Никогда не поздно воззвать голосу разума!» — возразил дребезжащим голосом старейшина, но шахтер презрительно скривился. «Страх и правда затмевают тебе глаза, Шень. Как, по-твоему, эти двое прошли мимо охраны? Или думаешь, тот безволосый за углом спокойно сидит и слушает нас?» Он мотнул головой в сторону туннеля, через который мы вошли. «Я так понимаю, он уже мертв, не так ли?» Старейшина в ужасе всплеснул руками. «Что вы натворили?» «Позже причитать будете», — отрезал Линьфао. «Говорю же, уходить надо. Все, кто за пределами деревни, собираются на маяке. Там, в случае чего, проще будет обороняться». «А мои мальчики?» — вскинулась мамаша Чао. «С ними все в порядке. Ждут снаружи. Чужаки... знают про штрек, выходящий на восточный берег?» Маймин кивнул. «К сожалению, да. Кое-кто выдал им все, что они только могли узнать про деревню». Он зыркнул на старейшину. «Там снаружи наверняка тоже охрана». «Ничего, пробьемся. У них здесь осталось мало людей, но нужно торопиться». Линьфао вдруг резко обернулся, оглядываясь на туннель, через который мы пришли. Я тоже встрепенулся, снимая со спины посох. Я пока ничего не слышал, но у ксилаев слух острее. «Выводи всех наружу, Соленый», — бросил я, — «а я постараюсь выиграть для вас время». «Уверен?» «Без обид, но мне так будет даже удобнее. Я привык работать один». Ксилай, понимающе кивнул, и я, напоследок поймав на себе хмурый взгляд хана, бросился к туннелю. Как раз вовремя. На стенах уже плясали отсветы приближающегося фонаря.